Обратившись в Шеффилд, где шкаф строился по специальному заказу Уолтона, Джимми снова испытал разочарование. «Шкаф можно открыть, только зная шифр. Кроме мастера, — сказали ему, — строившего шкаф, и мистера Уолтона, шифр никому не известен. Если же вы хотите вскрыть шкаф, не зная шифра, то весь шкаф надо выломать из стены дома, куда он был уделан, и везти в Шеффилд. Там его разберут по частям». Мастер, строивший шкаф, к несчастью, занялся другим ремеслом. Он открывает чужие сейфы на свой страх и риск. «А как зовут этого мастера?» — спросил Джимми. «Ноульс», — был ответ. «Он известен полиции под прозвищем Ниппи Ноульс». Это имя было незнакомо Джимми Сеппингу.